И тут с удивлением заметила крошечную колибри, которая подлетела к кормушке, висевшей на стене ресторана, рядом с зарослями гордений. Затем появилась еще одна птичка и прогнала первую. Милые создания, настоящие маленькие жемчужинки природы, способные, однако, быть жестокими и подлыми по отношению друг к другу. Вдруг Кэтрин услышала за спиной мужской голос «Привет». Уинстон Келлок подошел к ней, обнял за плечи и поцеловал в щеку, не слишком близко к губам, но и не очень далеко. Кэтрин улыбнулась и обняла его в ответ. Он сел рядом. Дэнс помахал рукой официантке, которая налила еще кофе, а Келлогу принесла чашку. «Я изучаю здешнюю местность», — сказал Келлог. «И подумал, что сегодня вечером мы могли бы отправиться в Биг Сэр. Там есть одно кафе под названием Винтана». «Да, там красиво. Я не была в Винтане уже несколько лет. Кухня превосходная, но и ехать не близко». «Я готов. По шоссе номер один, верно?» «Они проедут мимо Пойнт-Лобоса». Кэтрин вспомнились выстрелы, кровь, Даниэл Пелл, распростертый на песке и устремивший невидящие голубые глаза на темно-синее небо. «Спасибо, что не поленился встать так рано», — поблагодарила Уинстона Дэнс. «Завтрак и обед с тобой. Что может быть большим удовольствием?» Она снова улыбнулась ему. «У нас кое-какие новости. Ти-Джей, кажется, нашел разгадку Нимью». Келлок кивнул. «То, что Пелл искал в интернете, в Капитоле?» «Поначалу я думал, что это чей-то электронный адрес. Потом решила, что, возможно, мы здесь имеем дело с очень популярной компьютерной игрой Нимью». Келлок покачал головой. «На нее сейчас большая мода. Мне бы следовало проконсультироваться у своих домашних экспертов, детей». «Как бы то ни было, я не исключала того, что Пелл с Джимми отправились к Ройтонам, чтобы украсть какое-то ценное программное обеспечение, и вспомнила, что, по словам Рейнольдса, Кройтон пожертвовал все свои научные и исследовательские материалы университету в Монтерее. Я думала, возможно, в университетских архивах есть что-то такое, что собирался похитить Пелл. Однако оказалось, что Нимью — это нечто совсем другое». «И что же?» «У нас пока еще нет полной уверенности. Именно поэтому мне и потребовалась твоя помощь. Ти-Джей обнаружил папку в компьютере Дженни Марстон. Имя папки...» Дэнс нашла листок бумаги и прочла. «Нимью. Коллективное самоубийство фанатиков в Лос-Анджелесе». «И что внутри папки?» «Здесь и начинается проблема. Ти-Джей попытался открыть ее, но она защищена паролем. Нам придется отослать ее в Сакраменто, в центральный офис КБР, где ее должны вскрыть. Однако на это, откровенно говоря, могут уйти недели. Возможно, ничего важного в ней нет, но все равно очень хочется узнать, что там хранится. И у меня появилась надежда, что у тебя в твоем бюро есть какой-нибудь специалист, который сможет взломать ее быстрее». Келлок ответил, что ему известно об одном таком специалисте, который работает в отделении ФБР в Сан-Хосе, в самом сердце Кремниевой долины. «Если ее вообще возможно взломать, то это сделает только он. Я отправлю ему ее сегодня же». Кэтрин поблагодарила и передала Келлогу ноутбук в пластиковой коробке. Он расписался на специальной карточке и положил коробку рядом. Дэнс взмахом руки подозвала официантку. Она понимала, что сегодня сможет осилить лишь пару гринков. Келлог же заказал довольно обильный завтрак. «А теперь, — предложил он, — расскажи мне поподробнее о Биг Сэре. Думаю, что там замечательно». «Просто потрясающе», — ответила Кэтрин. «Это одно из самых романтических мест в мире». В 17:30 Кэтрин Дэнс была у себя в рабочем кабинете, когда за ней зашел Уинстон Келлок, чтобы отправиться с ней на запланированный ужин в ресторан. Он был одет свободно и достаточно скромно. Они с Дэнс демонстрировали сходный стиль — коричневые пиджаки, светлые рубашки и джинсы. На нем голубые, на ней черные. Винтана — комплекс из высококлассной гостиницы, ресторана и дегустационного кафе. Ну, это, в конце концов, Калифорния, где костюм и галстук в ресторанах требуются только в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сакраменто. То же самое касается и похорон, — невольно подумала Дэнс. «Прежде всего, давай покончим с делами». Он открыл дипломат, достал оттуда и протянул ей пластиковую коробку с ноутбуком, обнаруженным в Баттерфляй-Инн. «Значит, все-таки получилось?» — воскликнул Кэтрин. «И тайна Нимью раскрыта?» Уинстон поморщился. «Боюсь, что нет. Извини». «Ничего не вышло. Файл либо был намеренно создан как мусор, либо в него была встроена стирающая программа, так говорят наши компьютерщики из бюро». «Стирающая программа?» Что-то вроде цифровой мины-ловушки. Когда Ти-Джей открыл файл,